Глава 10. Первый мир. Окрестности озера тьмы. «Помогите!» Глеб едва успел заметить, как мимо него кубарем прокатился Ронг. Рык боли донесся откуда-то снизу. Беатрис выстрелила в скалу металлическим стержнем с проушиной. Глеб защелкнул карабин страховочного троса и, игнорируя фрагменты старой дороги, начал спускаться напрямую. Ноги скользили. «Ронг, ты жив?» Отвесная скала вскоре закончилась. На небольшом выступе распластался Норл. «Мертв?» У Глеба от напряжения дрожали все мышцы. Он коснулся ногами тверди, отстегнул фал, склонился над безвольным телом великана. «Дышит!» — взволнованно сообщила Беатрис. «Почему она так переживает?» — невольно спросил себя Глеб. Норл вскоре пришел в сознание, поморщился. «Сильно я расшибся». «Жить будешь?» — Беат завершила сканирование. «Переломов нет, отделался синяками». Райбек покружил над площадкой, затем принял вид аватара, проворчал. «Такими темпами мы не скоро доберемся до системы управления». Ему никто не ответил. Пока Ронг проверял экипировку и осматривал оружие, Глеб открыл защищенный канал связи с одиночкой и спросил. «Ты сохранила рассудок своего последнего пилота?» «Частично», — призналась она. «Это проблема?» «Нет, просто заметил в твоем поведении человеческие черты. Наверное, зря спросил. Извини». «Ей было 19, как и тебе», — с потаенной грустью ответила Беатрис. «Она и пожить не успела». Возникшую неловкость разрядил Райбек. Он успел спуститься ниже, осмотрелся и вышел на общую связь. «Эй, народ, а тут значительно теплее». Граница тепла и холода выглядела необычным явлением. Вскоре снегопад прекратился. Начался густой туман, чем-то похожий на облачность, укрывающую кратер. Без сканеров не ступите шагу. Молочно-белая пелена повсюду. «Ронг, не упускай меня из виду!» Наледь исчезла. Теперь каменные поверхности покрывали капельки конденсата. На пути все чаще попадались следы давних земляных работ и заброшенные, потемневшие от времени, деревянные постройки. А вскоре отроги скал сменились равнинным участком местности. «Мы на дне кратера», — сообщила Беатрис. «Озеро тьмы должно находиться километрах в 5 к югу». Глеб остановился, переводя дыхание. Здесь царила ненатуральная ватная тишина. Норл тяжело привалился к стене какой-то хижины. Вероятно, она предназначалась для рабочих, которых раньше сгоняли сюда ради добычи логров. «Непонятно, что именно искал Омни?» — спросил Глеб. «Насколько я знаю, его интересовали только древние кристаллы», — отдышавшись, ответил Ронг. Над головой клубились настоящие тучи, роняющие морось дождя. Казалось, кратер изолирован от остального мира, существует сам по себе, куда ни глянь, повсюду подтопленные выработки, оплывшие отвалы почвы, груды камней да обломки каких-то механизмов, явно найденных в ходе масштабных раскопок, а затем сваленных в кучи за ненадобностью. «У меня системы сбоят», — сообщила Беатрис. «Аномальные микроискажения пространства и времени». «Критично?» «Пока справляюсь, но воздействие наверняка исходит от портала и будет нарастать по мере приближения к нему». «А нам вообще надо туда идти?» — закономерно поинтересовался Ронг, осматривая деревянные леса, соединяющие два уровня раскопа. «Выглядят как новые, но ведь прошло много лет. Мне это не нравится». «Повышение температуры тоже следствие работы портала», — предположил Райбек. «Если поблизости есть логры, тусоваться к озеру тьмы незачем», — ответил Глеб. «Мы ведь не из любопытства сюда пришли». «Тогда поищем их поблизости», — подытожил Ронг. Прихрамывая, он пошел к возвышающейся неподалеку группе строений, похожих на склады. «Берегись!» — неожиданно вскрикнула Беатрис. Глеб оглянулся, не понимая, в чем дело. В В следующий миг, звякнув о камень, к его ногам упала сплющенная пуля, и лишь несколькими секундами позже раздался приглушенный расстоянием хлопок выстрела. Ронг резко пригнулся, перебежкой достиг укрытия, вскинул оружие, но цели не нашел. «Глеб, ты как?» «Живой. Беат, что это было?» «Вероятно, охотник за лограми. Стрелял с дистанции в километр, не меньше. Оружие сродни норлеанскому». «Но ты слышала? Звук выстрела раздался уже после». «Пуля, скорее всего, прошла через искажение пространства и времени. Следите за маревом воздуха. Видите завитки, как будто он загустевает и смешивается при разных температурах?» «Угу», — подтвердил Ронг. «Сторонитесь таких явлений», — предупредила Беатрис. «Что со стрелком?» «Мне пока его не вычислить. Слишком много помех. Эффективность сканеров упала в разы». «Думаю, смогу помочь», — неожиданно вызвался Райбек. «При таком количестве помех стрелок может обнаружить цель только визуально. Сигнатуры тут явно не читаются, по крайней мере, с большого расстояния. Ближе к делу. Я пойду вперед, особо не скрываясь. Издали сложно понять, что моя фигура не более чем аватар. Стрелок себя выдаст, а Беатрис точно вычислит его позицию». «Хорошо», — Глеб осмотрелся. «Ронг, займем позицию в башне Мурглов». Он указал на массивную постройку, сложенную из грубо обработанных камней. «Оттуда обзор хороший». Места зловещие, безжизненные и безлюдные. Выстрел ударил вновь, на этот раз точнее. Крупнокалиберная пуля прошила аватар Райбека и разметала горку камней, сложенных неподалеку. Дэниел оказался сообразительным. Упал, чтобы не нарушать достоверность. «Засекла!» — Беатрис метнулась вдоль груд разнообразного металлического лома. «Осторожнее! Стреляют как раз из башни Мурглов!» Глеб приник к прицелу. Вспышек выстрелов он не заметил и теперь искал позицию стрелка. Вот, кажется, в одной из широких бойниц промелькнула тень. «Ронг, пошел! Прикрываю!» Норл, что есть сил, припустил к массивной постройке. Точно. Едва заметная тень вновь заслонила свет, и Глеб выжил спуск, работая на упреждение. Пули взвизгнули, выбивая фонтанчики каменной крошки. Не давая противнику высунуться, Ронг уже добежал до старого укрепления, на миг вжался в стену, переводя дух, затем заскочил внутрь через пролом в стене. Думалось, сейчас снова вспыхнет перестрелка, но нет, раздался треск, затем скрип и грохот, сопровождаемые бессвязным вскриком. «Готово!» Глеб привстал из-за укрытия. Почва вокруг выглядела коварной. В нескольких местах марево искажений обозначало участки зыби, длинные проплешины без единого камушка на поверхности. В границах аномалий пыль текла, словно вода. «Отпусти!» — раздался чей-то визгливый вскрик, а вскоре изнутри башни показался Норл. Одной рукой он крепко сжимал взлохмаченное, неряшливое, низкорослое существо. В другой нес норлеанскую винтовку, хитроумно закрепленную на самодельной станине. «Вот наш снайпер!» — пробасил он. «Имшит! Разумный ксеноморф!» — отчитался нейроинтерфейс. Карлик извернулся, попытался укусить Норла за руку, но броня великана оказалась ему не по зубам. «Не дергайся, а то хуже будет», — рассердился Ронг. «Винтовку отдай!» «С чего бы вдруг?» «Я все по правилам сделал! Шатаются тут всякие! Это моя территория!» «Да ну! А чего ж табличку не поставил? И кто по нам стрелял, скажешь, не ты?» «Стрелял! Через искажение! Разве я в него попал?» Имшит взглядом указал на Глеба. «Это что, предупреждение такое?» «Ну да, как и заведено среди старателей. Первый выстрел через искажение, ну а если кто не понял, я не виноват». «Ладно, сейчас разберемся. Я тебя отпущу, только без глупостей, понял? Я вообще-то мелких не обижаю, но ты поосторожнее, Будешь кусаться, прибью. Это кто мелкий? Я? Карлик, получив свободу, отбежал на несколько шагов, по ходу дела подхватив с земли камень. Да ты еще не родился, когда я тут место застолбил! Ладно, ладно, Глебу Имшит пришелся не по душе, но не убивать же. Давай просто поговорим. Пусть винтовку отдаст. Может, и отдаст, смотря как будешь себя вести. А ты чего тут раскомандовался, хомо? Характер у карлика оказался вздорным. Тиберианец или прикидываешься? Имшит, конечно же, разглядел экипировку Глеба и, видимо, узнал тип брони. «Прикидывается он!» — крючковатый палец указал на юношу. «Нормальный тиберянец меня бы уже пристрелил!» «Хочешь, я это исправлю?» — угрожающе спросила Беатрис. Она вмиг изменилась до неузнаваемости. Во взгляде одиночки сквозил презрительный холод. Достоверность аватара не вызывала сомнений в серьезности ее намерений, а характерный щелчок открывшейся диафрагмы оружейного порта лишь обострил ситуацию. Однако Имшит не очень-то испугался. «Травмированный Искин? Веселенькая у вас компашка!» Автопереводчик перешел на просторечные словечки. «Эй, Хома, угомони свою электронную подругу! Я мирный старатель и отродясь не воевал». «Ага», — Беатрис сдержалась, но с трудом. «Мирный старатель, да? А прохожих убиваешь от случая к случаю. Я не обязан перед тобой оправдываться». Пальцы карлика побелели, сжимая камень. «Точно не воевал?» — строго спросил Глеб. Он понимал, хотя и не в полной мере, чувства Беатрис. В ней сейчас говорила травматическая память девушки-пилота. От острых, как бритва, воспоминаний просто так не отмахнешься. Карлик кивнул. Видно, что через силу. Не привык он перед кем-то оправдываться, но отдавал должное ситуации. «Тогда попробуем заново. Меня зовут Глеб». «Арм», — коротко отрекомендовался Имшит и добавил, обращаясь к Беатрис. «Я не воевал, клянусь. Мирный старатель, понимаешь?» «Не цепляй ее, целее будешь», — посоветовал Норл. «И объясни, ты совсем страха не ведаешь». «А что?» «Смещение, удар астероида. Ничего не смущает. Почему не сбежал отсюда подальше?» «А некуда бежать. Конец времен давно предсказан. У кого есть логар, тот спасется». Вы же за кристаллами явились. Ну да, надеялись отыскать несколько. Норл не собирался отрицать очевидное. Тогда заходите, потолкуем. Имшит указал на пролом в стене. Логры у меня есть. Обменяю на патроны к винтовке. Не продешевишь? Беатрис все еще была на взводе. А зачем тут ценности? И что есть ценность? Оглянись вокруг и ответь. «Еда, вода и патроны!» — проворчал Арм. Имшит жил скромно, довольствовался малым, питался в основном мелкими грызунами, которые, по его словам, водятся всегда и повсюду. Внутри башня Мурглов делилась на три этажа. Опоры из бревен, просевшие деревянные перекрытия, лестницы с подгнившими ступенями, да скупой свет, прорывающийся через бойницы. Вот и вся обстановка. «Давно ты тут промышляешь?» — осмотревшись, спросил Норл. «Сколько себя помню. Меняться будем. Одну коробку». Ему хватило роста дотянуться до пояса Ронга и постучать костяшками пальцев по объемистому подсумку, в котором Норл хранил боеприпасы для оружия. «Одну коробку на логар». «Покажи кристалл», — потребовал Глеб. Обросший, всклокоченный, одетый в лохмотья карлик вызывал у него недоверие и антипатию. Имшит разжал ладонь, демонстрируя логар. «Райбек, сможешь проверить?» Археолог кивнул, отключил аватар и состыковался с лагрианским устройством. «Технический», — через некоторое время сообщил он. «Матриц сознания в нем нет, но я бы брать не стал». Имшит оскалился, понял, что уловку раскусили. эксперта привел, да?» «Ну-ка, не юли, нам нужны полноценные кристаллы». «А нету других, только технические попадаются. К озеру тьмы идите, там обитаемых логров полно». «Не занятых?» Имшит лишь пожал плечами. «Это уж как повезет, заранее не угадаешь». «Глеб, позволь, я его прибью. Нет времени торговаться. Логры нужны сейчас. В любую минуту может начаться новое смещение». «Выжить любой ценой?» Аргументация одиночки вполне укладывалась в логику достижения такой цели. «Ладно, нам некогда. Не хочешь меняться — дело твое. Интересно, а чем ты станешь промышлять в логре?» — как бы, между прочим, спросил Глеб. Имшит вполне понял, о чем идет речь. Тень горечи на миг исказила черты ксеноморфа. Он бросил взгляд по сторонам, словно спрашивал себя: «А что я видел в жизни, кроме этих ветхих руин, постоянных лишений да вездесущих грызунов?» «Что-нибудь придумаю», — буркнул он. «Еще одну башню Мурглов?» «К чему ты клонишь, Хома, или просто издеваешься? Да, я знаю о свойствах логров, но у меня не было времени путешествовать по красивым местам. А сам-то готов? Уже успел все испробовать в жизни?» «Нет, но у меня есть вот это». Глеб достал из-под сумка и открыл плоский футляр с нейрочипами. «Модули дополненной реальности, самовживляемые, разработаны специально для существ других рас. Прижимаешь к коже, и он устанавливает связь с твоей нервной системой». «И что дальше?» «Ты получишь доступ к базам данных, содержащим визуальные образы. Это называется культурный обмен. Система покажет тебе места, где ты никогда не бывал. Объем записей достаточно велик, чтобы провести годы, знакомясь с иными пространствами, которые воплотятся в твоем сознании». «Эй, Глеб, а ты не подумал, что мне такой чип тоже бы пригодился?» Нервно и бесцеремонно вмешался Норл. «Беру», — хрипло выдохнул Имшит, не сводя глаз с нейрочипа. Видимо, он был намного умнее и сообразительнее, чем могло показаться на первый взгляд, и о ловушках вечной жизни в кристалле знал многое. «Два логра, чистых, предназначенных для обитания в них». Глеб назвал непомерную цену, но карлик лишь кивнул. Его кадык подергивался от частого сглатывания. «Однажды сюда забрел торговец твоей расы. Он предлагал нечто подобное и даже дал попробовать. Я отказался. Думал, впереди еще вся жизнь». Имшит вновь нервно сглотнул и добавил: «Сидите тут, я принесу кристаллы, только уговор за мной не следить». «А вдруг сбежишь?» «Не сбегу, но и своих секретов выдавать не стану. Ждите тут». «Ты прирожденный торговец и скверный друг», — обиженно рыкнул Норл, когда Имшит скрылся из вида. «Не суди сгоряча», — Глеб похлопал его по плечу. «Я нашел чипы среди вещиц, оставшихся от прежнего владельца Гесселя, и не понимал их предназначения, пока Райбек не рассказал, как конфедерация собиралась контактировать с существами, давно обитающими в кристаллах. Новые впечатления в обмен на бесценные технологии. Неплохо придумано, да? Держи, это тебе». Он отдал Ронгу крохотный носитель информации, совместимый с биологическими нейросетями. «О торговле я научился у сельского лавочника. Много времени проводил в его доме. Невольно запомнилось». «Глеб, а я успею их просмотреть?» «Ронг, не глупи, это ведь нейросетевая технология. Как только ты вживишь чип, искусственная нейросеть станет частью твоего сознания, а значит, будет записана в логр». «А ты скрытный, обладал таким сокровищем и молчал». «Я нормальный», — отмахнулся Глеб. «Говорю же, сам до поры не подозревал об истинной ценности чипов». «У меня есть вопросы», — Беатрис улучила момент, пока Ронг выполнял нехитрую процедуру инсталляции. «Во-первых, откуда Имшит возьмет чистые логры? По определению, все древние кристаллы, за редчайшим исключением, уже заселены. Так говорит статистика находок, а она мне известна. Во-вторых, он с легкостью готов расстаться с двумя лограми, а это наводит на определенные подозрения. Какие? Думаешь, они будут с изъянами, и имшит собирается нас надуть? Нет, подозреваю, что у него древних кристаллов в избытке, иначе он бы торговался до хрипоты. Ведь ты действительно запросил непомерную цену. За один чистый логр и в более спокойные времена могли запросто убить, а он согласился отдать два и даже тени сожаления не выказал. Может, имшит понял, что пресловутый конец времен уже настал, предположил Ронг. Или у него кристаллов как грязи, вставил реплику Райбек, поддержав мнение Беатрис. Логично, ответил Глеб. Арм ведь промышляет старателем уже не первый год. Что-то здесь нечисто, упорствовала одиночка. На всякий случай я выпустила микрозонды. Имшит их не обнаружит, а мы сможем проследить за его действиями. Заодно территорию детально разведаем. Если Арм действительно принесет кристаллы, то нам придется поспешить к базе конфедерации. «Опять гонка? Зачем?» — удивился Норл. «Разве не понимаешь? Обладание кристаллом еще не гарантирует, что твое сознание разместится именно в нем», — ответила Беат. «Многие по незнанию допускали такую оплошность. Для гарантии потребуются вживляемые адаптеры и тебе, и Глебу. Их наверняка можно найти на складах опорного пункта конфедерации». Беатрис не ошиблась в подозрениях. Не прошло и нескольких минут, как подле башни Мурглов появились другие имшиты. Они подходили поодиночке с разных сторон. «Сплошились? С чего бы?» – удивился Райбек. «Чип ведь один?» «Но его ведь можно передавать друг другу, верно?» – спросил Глеб. Беат кивнула. «Манипуляция рискованная, но возможная». «Слушайте, а почему при наличии таких устройств осталась проблема прозябания в лограх?» – спросил Ронг. «Ну, это экспериментальная технология. Ее только начали опробировать в рамках программы культурного обмена», – ответил Райбек. «Так что про бесконечные пространства ты, Глеб, конечно, загнул. Нейрочип, насколько я знаю, содержит только зрительные образы, дающие представление о некоторых планетах из числа обитаемых миров». «Думаешь, я облапошил имшита?» «Ну, по большому счету, эффект дополненной реальности базируется на нечеткой логике, или, говоря проще, способности мечтать, фантазировать, воображать неведомое, дорисовывать детали. Это свойство мышления присуще всем разумным формам жизни». Райбек, как обычно, пустился в пространные пояснения. Получив зрительный образ, его можно дополнить запахами, вкусом, тактильными ощущениями, но для каждого они будут свои. К примеру, если ты никогда не бывал на Элио, то просто увидеть пламенеющие раворы, растущие на мелководье залива Эйкон, явно недостаточно. Ты не сможешь ощутить, как они пахнут, почувствовать, как маслянистые волны омывают твои ноги. В свое время на Ганио проводилась серия экспериментов. Я ведь не просто так упомянул Элио, залив Эйкон и Раворы. Дело в том, что большинство жителей пустыни, никогда не видевшие открытых водных пространств, ощущали, как песок струится у их ног вместо воды. Такая работа воображения может причинить вред рассудку, словно нереальный ночной кошмар. Поэтому технологию использовали лишь в крайних случаях, когда терять нечего, а выгода очевидна. Ронг, слушая пояснение, не терял времени даром. Он взобрался на второй этаж башни Мурглов, и вскоре оттуда раздался его сиплый шепот. «Глеб, взгляни. Думаю, тебе сгодится». Он скинул вниз обшарпанный элемент боевой брони. «Да это же шлем БСК!» «Примерь. Думаю, имшит не обеднеет. У него тут горы разного старья». Шлем, хотя и с трудом, но все же защелкнулся на фиксаторах. Проекционное забрало даже не треснуло. Вот только ничего не отображается в его толще. «Беат, поможешь?» Одиночка быстро нашла неисправность, что-то соединила в технологической начинке. «Попробуй теперь». Заработало. Их разговор прервал Райбек. «Имшиты что-то затеяли». Действительно, группа низкорослых существ, посовещавшись, направилась к ближайшему раскопу. Отыскав участок с рыхлым грунтом, они образовали оцепление. Арм вошел в центр круга и зачем-то лег на землю. «Ни фрайга не понимаю», — Райбек озадаченно наблюдал за происходящим. Он хотел добавить что-то еще, но слова застряли в горле. Из-под лохмотьев имшита вдруг пробилось сиреневое сияние. Тело старателя некоторое время сотрясали конвульсии, затем они затихли. Рядом с телесной оболочкой стоял призрак. «Это методика тиберианцев», — выдавил Глеб. «Очень немногие ею владели». «Имшит умер?» — выторщил глаза Ронг. «Нет, смотри внимательно». Беатрис увеличила и детализировала изображение. Стало видно, как медленно вздымается потрепанная одежда Арма. Его тело лишилось рассудка, но продолжало жить и дышать, вот только выглядело совершенно безвольным. «Я видела такое на полях сражений, но только тут, в Первом мире», — добавила одиночка. «Некоторые бойцы умели ненадолго покидать свои тела, становясь смертельно опасными противниками. Энергетическая сущность способна одним ударом прожечь 10-сантиметровый лист керамлитовой брони, но при этом призрак вряд ли уцелеет. Так делали не только тиберианцы. На самом деле методика очень древняя». Сущность имшита тем временем без особого труда просочилась сквозь рыхлый грунт, уходя в глубины многовековых наслоений. Прошла минута, другая, как вдруг призрачное сияние пробилось из-под земли, приняло форму руки, сжимающей найденный логр. Кристалл упал на опаленную почву. Его тут же подхватил другой имшит, а Арм вновь нырнул в недра незавершенного раскопа, где наверняка таились обломки какой-то древней катастрофы. Беатрис, манипулируя сканерами микрозондов, смогла обнаружить резонанс какого-то подземелья. Энергетический призрак имшита нырял снова и снова, пока не добыл два обитаемых кристалла. «Не вижу смысла в его поступке. Логры населены, это несложно определить по микросигнатурам», — произнесла Беатрис. «Арм выживет?» — спросил Глеб. «Да, он опытен и не так прост, как кажется. Вообще-то сущность способна находиться вне тела от нескольких часов до суток. Продолжительность зависит от многих факторов», — ответила одиночка. «Но если вдруг произойдет всплеск энергии гиперкосмоса, то он может и не вернуться в бренную оболочку или вернется с поврежденной нейроматрицей, а это гарантированное безумие». «Значит, Арм попытается подсунуть нам обитаемые логры, в которых уже заключены чьи-то сознания?» — предположил Ронг. «Вряд ли он решит действовать так грубо и нагло, ведь Райбек сканировал технический кристалл, дав понять, что нас не обманешь». «Тогда какой смысл ему рисковать, отделяя сознание от тела?» — спросил Норл. «Не знаю, посмотрим», — ответил Глеб, наблюдая, как сгусток сиреневого сияния слился с физической оболочкой. К Арму тут же подскочили другие имшиты, помогли встать, насильно впихнули в рот несколько пилюль, дав запить их водой. Дальнейшие события не заставили себя ждать. Как только охотник за лограми почувствовал себя лучше, он жестом указал сородичам в направлении ближайшей аномалии, возникшей под воздействием губительных выбросов, исходящих от озера тьмы. Земля там струилась искажениями, воздух над проплешиной уплотнялся и причудливо перемешивался, словно приобретал свойства жидкости. На этот раз Арм остался в стороне, присел в тени скалы, укрылся обрывком ткани, зачем-то прошитой проволокой. Двое его сородичей встали напротив друг друга по разные стороны от аномалии. Четверо других заняли позиции на окрестных пригорках, сняв оружие с предохранителей. «Не пойму, что они затеяли?» — Райбек вытянул шею. Один из имшитов достал из кармана логр и внезапно метнул его сквозь искажение. «Фрайк!» — вырвалось у Глеба. Из кристалла выбило нейроматрицу Лагрианина. Искажения пространства и времени привели к миллисекундному сбою систем Логра, но этого оказалось достаточно, чтобы его древнего обитателя попросту вышвырнуло из-за сбоившего устройства в виде сущности, которую тут же искромсало слоистыми завихрениями аномального пространства. Стоявший по другую сторону Имшит ловко поймал опустевший кристалл, а его напарник уже швырнул второй Логр. Поблизости раздался свист рассекаемого воздуха. Зашевелилась земля, и даже некоторые обломки скал вздрогнули, покрываясь трещинами, когда десятки разрозненных технических логров ринулись к месту события, на лету формируя компоненты, призванные покарать имшитов за неслыханное злодеяние. Арм плотнее накрылся куском пронизанной проволокой ткани. К этому моменту имшит, ловивший опустевшие логры, успел добежать до него, сунуть в руку старателя два бесценных кристалла, а сам бросился на утек. Логр-компоненты погнались за преступником, как вдруг с пригорков по ним ударили автоматные очереди. Оружие имшитов, конечно же, не могло повредить кристаллы, но пули разрывали связи между ними, приводили к сбоям в работе компонентов, вынуждая логры переформировываться. Внеся достаточно хаоса, стрелки тоже бросились на утек, разбегаясь в разные стороны. Логры погнались за ними. Воздух пронзило несколько энергетических разрядов, в то время как Арм спокойно выбрался из укрытия и, кутаясь в свою защитную хламиду, направился к башне Мурглов. Технические логры не обратили на него внимания. Они не взаимосвязывали разные события, реагируя лишь на логику текущего момента, а она явно указывала на расположенные вдалеке руины, где скрылись виновники злодеяния. «И мы возьмем эти логры?» — хрипло спросил Норл. «Арм добыл их, рискуя своей жизнью», — ответила Беатрис. «И уничтожил сущности двоих лагриан». «Не вижу тут проблемы», — холодно заявил Райбек. «По-моему, именно лагриане сейчас занимаются геноцидом других рас. Или я в чем-то не прав?» «Может, сами поищем свободные логры? Ну, подле озера тьмы», — предложил Ронг. От увиденного Норлу стало не по себе. «И чем будут отличаться кристаллы, что валяются подле портала?» — спросила Беатрис. — Большим количеством вероятных сбоев? Давайте договоримся раз и навсегда. Лагриане нам не друзья, на их совести миллионы загубленных жизней, а мы пытаемся остановить это безумие. Это как снять броню с убитого или подобрать оружие на поле боя ради того, чтобы выжить и биться дальше. Глеб некоторое время молчал, затем, почувствовав, что взгляды обращены к нему, ответил. «Мы возьмем кристаллы, если имшит еще не раздумал меняться. Потом сразу уходим». «А куда пойдем?» — поинтересовался Норл. «К озеру тьмы рискованно, да и не нужно. Полезем в горы к системе управления?» «Нет, сначала заглянем на склады опорного пункта Конфедерации. Биат же ясно сказала, нам с тобой потребуются адаптеры для логров». Окрестности озера тьмы. 2 часа спустя. Участок равнины, где в прежние времена располагался резервный космодром военно-космических сил Конфедерации Солнц, сильно пострадал при катаклизмах последних десятилетий. Бескрайние, отлитые из стеклобетона стартопосадочные поля раскололы на неравные участки. Некоторые фрагменты вместе с постройками выдавило вверх. Другие, наоборот, кропило в склоны кратера, либо разрушило. На дне широких ущелий сканировалось хаотичное нагромождение обломков зданий и механизмов. И все же часть комплекса уцелела. Наиболее сохранившейся выглядела 301-я база РТВ. Глеб, принимая данные от Беатрис, пытался вообразить истинные масштабы проведенного здесь строительства, но не получалось. Даже черные города инсектов казались маленькими в сравнении с опорным пунктом ВКС. Идти стало труднее. Частые изломы стеклобетонных перекрытий нависали одно над другим. Пришлось карабкаться по обветшалым конструкциям, затем огибать корпуса частично вплавленных друг в друга космических кораблей и снова лезть вверх. «О, я больше не могу!» Норл с рыком подтянулся, цепляясь за толстые жгуты кабелей, провисающих над обрывом, вскарабкался на изломанный край очередной стартопосадочной плиты, протянул руку, помогая взобраться Глебу. «Беат, долго еще?» «Уже почти на месте», — ободрила его одиночка. Норл со стоном лег на спину, в изнеможении раскинул руки. Глеб уселся подле. Оба тяжело дышали. Над ними возвышался покатый борт колониального транспорта. От корабля по какой-то причине осталась лишь треть, но даже такой обломок поражал воображение. «Мы отклонились от нужного маршрута», — Райбек постоянно ворчал. «Лагрианская система управления правее. Зачем мы вообще приперлись к обломкам? Склады с оборудованием можно было найти и у подножия руин». «Не ной», — осадила его Беатрис. «Метров на 50 выше сканируется Нибелунг 18-й серии. По внешним признакам он не поврежден». «Ну да, Глебу и Ронгу будет очень комфортно. Отлично придумала. Штурмовой носитель, предназначенный для серв-машин. Лучший образчик заботы о людях. Там ведь места для экипажа и жизнеобеспечения практически нет». «Зато полный комплекс вооружений, усиленное бронирование, все виды сканеров, движки планетарной тяги и гиперпривод». «Воевать собралась? С кем, если не секрет?» Пока они спорили, Глеб отдышался. Сделал пару жадных глотков воды, передал флягу Ронгу, а сам встал, подошел к краю обрыва. Вид открылся потрясающий. Фрагменты и уровни базы ВКС, вкрапленные в склон кратера, рассказывали леденящую историю экспансии. Беат в двух словах успела пояснить ему, как коварен гиперкосмос. Неточность навигационных расчетов, либо сбой в работе гиперпривода, часто увлекали космические корабли в пучину гиперсферы, в конечном итоге выбрасывая сюда, к центру всего сущего. Вот почему поверхность планет ожерелья изобилует обломками. Зачем Конфедерация собирала старые корабли? Глеб перевел взгляд на колониальный транспорт, который возвышался над ними, словно техногенная гора. «А ты присмотрись получше. Используй нейроинтерфейс», — ответила Беатрис. Глеб не стал спорить. Найденный шлем БСК существенно расширил возможности восприятия, позволяя сканировать наполнение отсеков космического скитальца. Сотни различных сервов, десятки мощнейших роботизированных комплексов, способных преобразовывать поверхность планет, возводить постройки, добывать ресурсы, множество образчиков планетарной техники, уникальное исследовательское оборудование — все это сохранилось на грузовых палубах. «А где же люди?» — вопрос вырвался невольно. «К сожалению, они давно погибли. Техника начала Великого Исхода бесполезна в глубинах гиперкосмоса. Кибернетические системы отказывают, если не защищены современными экранирующими составами». «И здесь их наносили?» — догадался Ронг. «Да», — кивнула Беатрис. «Пока лагриане не ввели режим изоляции, все складывалось хорошо. Скопления техники на планетах ожерелья постепенно начали разбирать, доставляя корабли на специально оборудованные базы, где их осматривали, что-то использовали в качестве сырья, что-то ремонтировали, покрывали защитными составами, чтобы использовать в условиях Первого мира». Глеб еще не забыл, что такое тяжелый крестьянский труд. Многое увиделось сейчас в ином свете. Возвышающийся над ним обломок содержал все необходимое, чтобы возделать землю, проложить дороги, выстроить дома, восстановить белые скалы, вывести сорта растений, адаптированных под местные условия. И все это перечеркнули лагриане одним решением. Да, они не вмешивались и даже сторонились контактов, пока их не настигли грехи прошлого, — заметил Райбек. Кстати, я могу рассказать, кем был Омни. Мне не важно. Беатрис невольно прислушивалась к эмоциональному состоянию Глеба. Он не отключал модуль прямого нейросенсорного контакта, не сторонился такого способа общения, но, отдавая должное образу девушки, воспринимал его холодно. «Я всегда останусь для него кибернетической системой, бездушной, но полезной». Едва осознанные мечты и порывы, трепещущие в глубинах нейросети одиночки, не находили отклика в душе Глеба. Он думал совершенно о другом, все четче осознавая неотвратимость грядущей развязки. Озеро тьмы вновь всколыхнулось. Выбросы мглистой субстанции ударили в разные стороны, искажая пространство. Логар-компоненты, тщетно пытающиеся разрушить портал, отпрянули, но недостаточно быстро. Многие утратили целостность, рассыпаясь на отдельные кристаллы. Несколько сущностей выбило из них. Ими оказались призраки неизвестных Глебу существ. Полностью дезориентированные, они даже не пытались скрыться, а лишь затравленно озирались, пока бушующие вокруг энергии гиперкосмоса не развеяли их. Дрожь ползла по спине, поднимаясь все выше. Благодаря датчикам БСК и нейроинтерфейсу он подмечал множество подробностей. Глебу не требовалось приближаться к зловещему побережью, чтобы увидеть, как шевелится кристаллический гравий. Это логры пытались вновь сформировать немыслимые по мощи машины, но лишь хаотично вихрились. «Что толку в кристаллах, если они сбоят?» — высказался Ронг. «Слушайте, а если окунуть в экранирующий состав парочку логров, выдержат они тогда воздействие аномалий?» Беатрис на секунду задумалась. «Не знаю, нужно проверять на практике, но идея стоящая. Ладно, пошли». Следующий уровень базы роботехнических вооружений на первый взгляд почти не пострадал при многочисленных смещениях. Отреставрированная техника, размещенная под открытым небом, была надежно закреплена. Центральное техническое сооружение, исполненное в виде приземистого купола, тоже сохранилось. Лишь сетка мелких трещин, пронзающих стеклобетон, вызывала опасения. «Под нами еще два подземных горизонта», — сообщила Беатрис. «Если снова начнется подвижка планет, тут станет опасно». «О, я нашел аварийный выход», — пришло по сети сообщение от Райбека. «Не заперт. Давайте скорее сюда». Все поспешили в указанном направлении, огибая купол. Беатрис оглянулась, сканируя и запоминая конфигурации логар-компонентов, которые формировались и тут же рассыпались по берегам озера тьмы. «Думаю, само понятие «цивилизация Лагриан» утратило смысл», — сказала одиночка. «Они миллионы лет не выходят из логров. Возможно, большинство древних личностей давно исчезли, или их сознания губительно искажены из-за мелких, но постепенно накапливающихся сбоев». «Ага, загнуло», — не поверил Ронг. Вслед за Глебом он вошел внутрь технического комплекса и теперь напряженно всматривался в сумрак. «А кто в таком случае начал неурочные смещения, расколол соседнюю планету?» «В их руках мощное наследие, но адекватны ли те, кто им манипулирует?» — спросила Беатрис. «Откуда ж нам знать?» — Норл приоткрыл дверь, на которую указал Глеб. Протяжно скрипнул неработающий механизм привода. «А что тут?» — поинтересовался великан. «Сектор нейросетевых технологий». Беатрис проскользнула вперед. Райбек остался в коридоре. Мало ли что. «Как выглядят адаптеры?» «Сейчас увидишь». Одиночка уже нацелилась на один из встроенных в стену сейфов. На самом деле Глеб мог бы и не спрашивать. Нейроинтерфейс распознавал мысленные запросы, проводил поиск и выдавал короткую справку, черпая данные из собственных баз знаний — либо находя нужную информацию в долгосрочной памяти Кипстека. Такая ненавязчивая форма информирования идеально подходила для начинающих пользователей. Глеб при желании мог бы получать справки о любом предмете или устройстве, на который падал взгляд. Вот и сейчас на периферии восприятия появилась иконка изображения. Он заинтересовался, переместил его в центр внимания, развернул. Взгляду предстало невзрачного вида гнездо из биосплава с прижимной поверхностью, усеянной микроскопическими иглами, несущими две функции. Они обеспечивали надежный контакт с кожей и служили каналами передачи данных. «Подожди минутку». Беатрис все еще возилась с сейфовым замком. «Ага, открыла». Глеб хмыкнул, движением зрачков смахнул изображение. «Вот, смотри». Она выдвинула из глубин ниши полку, покрытую пористым материалом. В многочисленных гнездах поблескивали однотипные устройства. «К слову, у меня уже есть такие», — сказал Глеб. «Откуда?» — удивилась она. «Нашел в Лагрианском тоннеле, на теле, с которого снял имплант. Я просто не знал их предназначения». «Воспользуемся этими. Они уж точно протестированы и стерильны. Вживляются просто». «Технология «прижми и используй», — блеснул недавно приобретенными познаниями Ронг. «Именно», — подтвердила Беатрис. «А почему они парные?» Норл не упускал возможности расширить кругозор. «Чтобы подключать логер-компоненты», — пояснил Глеб, пробежав взглядом техническую справку. «Некоторые последовательности, собранные из технических кристаллов, были изучены во времена Конфедерации». «Не будем терять время», — подытожила Беатрис. «Снимайте броню. Адаптеры вживляйте парно, в надплечья. Не исключено, что в будущем вы оба сможете использовать логер-компоненты. В любом случае, лишней такая киборгизация уж точно не будет». «Ладно, поверю тебе на слово». Норл побаивался, но старался не показывать вида. «Ну, как дела?» — Райбек заглянул в лабораторию. «Я в норме», — ответил Глеб. «А у Ронга процесс еще идет». «Какой процесс?» — удивился археолог. «Это же элементарная технология». «Не знаю. Прижми и используй с Норлом почему-то не сработало. Сейчас Биат разбирается». «Уже разобралась. Все». Она ободряюще улыбнулась великану, который сидел бледный, напряженный и потный. «Оба адаптера включились. Связь с нервной системой установлена. Держи. Это теперь твой кипстек. Я настроила его на норлианский язык». «Без нанокомпа никак?» «А он тебя не укусит. Лучше бы установить нейроинтерфейс, но нет адаптированных чипов». Норл одел кипстек на запястье. «Что теперь?» — спросил он. «Логер в правое гнездо. Да, вот так. И можешь надевать броню». «А запись сознания?» «Все автоматизировано. Лагрианами», — справедливости ради уточнила Беатрис. «Соединение кристалл-рассудок возникнет автоматически. Может, поначалу голова будет немного побаливать?» «А как узнать, что матрица моей личности уже там?» — продолжал допытываться Ронг. «Когда процесс завершится, ты получишь доступ в свой логер», — терпеливо пояснила Беатрис. «Но не советую сразу пытаться войти в дубликат сознания. Выкроем спокойную минутку, тогда и попробуешь. Для этого нужно мысленно представить кристалл и сконцентрироваться на желании попасть внутрь. Только еще раз предупреждаю, не делай это в ближайшие часы. При первом осознанном входе люди обычно теряют контроль над телом, поэтому лучше сидеть или лежать». «Понял», — кивнул Ронг. «А вообще-то тебе не о чем беспокоиться. Микросигнатуры не искажены, выглядят вполне обычно. Все работает, просто сейчас не время и не место для экспериментов». «Так что, теперь мы можем, наконец, заняться делом?» — перебил ее Райбек. «Нет, я собираюсь добраться до Нибелунга. Уйдет пара часов на тестирование силовой установки и вывод реакторов на рабочую мощность». «Ясно. Продолжаем терять время», — скривился Дэниел. «Отстань от нее», — осадил археолога Глеб. Штурмовой носитель нам не помешает. Я не собираюсь еще раз пересекать кратер пешком. Мы не теряем, а экономим время. Ронг, пошли осмотримся». Райбек тяжело вздохнул и поплелся за ними. Снаружи по-прежнему царили сумерки, но в душе Глеба вновь встрепенулась надежда. Ее вселяли хранящиеся на базе РТВ машины, адаптированные под условия Первого мира. Понятие «техносфера» быстро отвоевывало законное место в рассудке. Благодаря ненавязчивым подсказкам нейроинтерфейса он понял, какую мощь таят полуразрушенные уровни старой базы, ведь термин «роботехнические вооружения» на поверку трактовался намного шире, чем средство взаимного истребления. Боевых сервов тут, конечно же, хватало. В основном они являлись наследием галактической войны, но внимание Глеба привлекли планетопреобразующие машины. Дух захватывало, стоило подумать, на что способны огромные роботизированные комплексы. «Ронг, когда все закончится, пойдешь со мной?» «Куда?» — поинтересовался Норл. «К Белым скалам. Слышал о таких?» «Да, но подробностей не знаю. Поговаривали, это где-то к востоку за пустошами. А что там?» «Просто хорошее место. Вот остановим смещение, заберем отсюда машины, отыщем уцелевших и будем жить мирно». «Люди и Норлы вместе? А что здесь такого? Думаешь, не сможем ужиться?» «Не знаю», — пожал плечами Ронг. — «Сложно отвечать за всех». На связь вышла Беатрис. — «Я получила доступ к системам Нибелунга». — «Он исправен?» — «Исправен, переоснащен и адаптирован». — «Сколько тебе потребуется на подготовку к старту?» — уточнил Глеб. — «Еще как минимум час, учитывая режим глубокой консервации, но зато до точки, указанной Райбиком, доберемся быстро». — «В горах нет посадочных площадок», — напомнил ей Норл. — «Не проблема, Ронг», — ответила одиночка. — «Штурмовому носителю они не нужны. Уж поверь, я знаю, о чем говорю». — «Лучше не болтай, а поторопись», — вклинился в разговор Райбек. — «Затишье между смещениями странное. Лагриане наверняка готовят очередную пакость». — «Не думаю, что в ближайшие часы нам грозят новые потрясения», — ответила Беат. — «Откуда тебе знать?» — встрепенулся Норл. На фоне происходящего такое утверждение выглядело уж слишком оптимистичным. «Простая логика», — пояснила одиночка. «Лагриане использовали последнюю отчаянную меру, но удар пришелся впустую. Сейчас они должны пребывать в полнейшем замешательстве, не зная, что делать дальше». «С чего бы?» Для Ронга нить рассуждений ИИ не выглядела безупречной или очевидной. «Ну, посуди сам», — терпеливо пояснила Беатрис. — «Какого результата они добились, ударив астероидом по Первому миру?» — «Да никакого», — буркнул Норл, все еще не понимая, к чему она клонит. — «Вот тут ты не прав. Лагриане добились многого. Они доказали, что портал невозможно уничтожить. Озеро Тьмы всегда считалось амнианским устройством, ведь так?» — «Ну да». Норл искоса глянул в направлении техногенных берегов, где выделялись оплавленные контуры силовых установок космических кораблей. Их по-прежнему обвивали яркие энергетические разряды. «Ты заблуждаешься», — убежденно ответила Беатрис. «Озеро Тьмы стало частью структуры гиперкосмоса». «Да ладно», — не поверил Ронг. «Я веду сканирование и не вижу признаков работы амнианских установок. К тому же цепь замыкает реактор Нибелунга. По моим данным, он истощен, статичен и сохранил лишь форму, но не содержание. Как же портал мог увеличиться в разы за доли секунд, поглотив астероид?» «Не знаю». «Допустимо только одно объяснение. Искусственно созданный объект со временем исчерпал себя, пришел в негодность. Но на его месте возникло устойчивое явление, сформированное стихией гиперкосмоса. Думаю, озеро Тьмы теперь неразрушимо, и даже расколов Первый мир, его не уничтожит. Оно останется частью этого пространства, его аномалией, окруженной обломками планет. От спокойных пояснений Беатрис становилось не по себе. «Лагриане понимают это?» — наконец спросил Глеб. «Если только они не слепцы или безумцы, то должны понимать со всей очевидностью». «Какой же теперь у них выход?» Райбек выглядел встревоженным и озадаченным. «Отступить», — сказала Беатрис. «Прекратить попытки воздействия, оставив все как есть. Лагриане лучше других изучили гиперкосмос и должны прийти к такому же выводу. Противодействие стихии будет лишь порождать и множить аномалии, губительные для логров. Я бы на их месте собрала все обитаемые кристаллы в единую структуру и эвакуировалась подальше отсюда. Отменила бы режим изоляции, искажающий вертикали гиперсферы, и вернулась в обычный космос, чтобы раствориться на просторах Вселенной. Такое решение вполне в их духе, учитывая известную историю». «Но ведь кто-то прорывается сюда», — напомнил Ронг, — «и они пройдут, если лагриане отступят». «Да, но это произойдет в любом случае. Я же сказала, без разницы, уцелеет Первый мир или нет. Портал продолжит работать, поэтому нам нельзя сидеть сложа руки. Какое бы решение ни приняли лагриане, лучше встретить опасность во всеоружии». «Вот только не надо говорить, что мы останемся тут и остановим вторжение», — воскликнул Райбек. «И не собиралась, но технику на базе я активировала. Может случиться всякое». «Подожди», — у Глеба путались мысли. Спокойные, логичные рассуждения Биат стали для него очередным информационным ударом. Сил, чтобы отчаянно цепляться за жизнь, уже почти не осталось. Казалось, все резервы организма, и физические, и моральные, исчерпаны. Зыбкие мечты о будущем раз за разом рассыпались в прах, оборачивались тщетой. «Ты можешь активировать отремонтированную технику?» — кое-как совладав с эмоциями, спросил он. «Не всю. Некоторые системы базы надежно защищены от взлома. К сожалению, мне неизвестны мастер-коды их активации, но я знаю принципы самоорганизации боевых кибернетических подразделений. Нужно лишь столкнуть несколько камушков, и вскоре они вызовут лавину. Одни машины возьмут в подчинение другие, используя свои полномочия». «Речь не о войне», — прервал ее Глеб. «Тогда что именно тебя интересует?» — уточнила Беатрис. «Планетообразующие комплексы». «Терраформеры? С этим никаких проблем, но зачем?» «Они смогут своим ходом добраться до заданных координат?» «Конечно». «Тогда отправь к Белым скалам всю технику, какую только сможешь активировать». «Глеб, здесь очень много машин, путь до Белых скал не близкий, на формирование колонн и постановку задач уйдет время, а у нас его нет. В любую секунду может произойти что угодно, даже предположить не возьмусь. Лагриане скоро сделают решающий ход». «Нельзя бросать терраформеров», — вновь прервал ее Глеб. «Если мы все же сумеем добраться до древнего компонента и остановить смещение, тогда портал уж точно сработает. Неизвестно, кто вырвется оттуда и сможем ли мы вообще вернуться сюда в будущем». «Хорошо, я поняла тебя. Сделаю, что смогу». Ждать, пока одиночка выполнит поставленную задачу, оказалось долго, тревожно и утомительно. Бездействие угнетало. «Каким будет мое виртуальное бессмертие, если все сложится плохо?» — думал Глеб. Никогда раньше он не обладал древним кристаллом. Несмотря на успешно проведенное тестирование, он опасался. Вдруг там остались фрагменты личности бывшего обитателя Логра. «Надо бы проверить». Неизведанное манило, что вполне естественно для человека. Глеб хотел узнать, какая она, вечная жизнь, внутри лагрианского кристалла. Он присел на опаленную землю, опираясь спиной об оплавленный валун, и просто закрыл глаза. «Хотите посетить личное виртуальное пространство?» — чутко отреагировал нейроинтерфейс, в котором среди прочих иконок подсветилась пиктограмма «Визит в Логр». Он мысленно коснулся ее, и реальный мир исчез. Мгновенное перемещение выбросило Глеба в серую мглу. Непонятно, почему здесь так пусто и уныло, Может, логр действительно неисправен? Да нет же, вот прорезались бледные краски рассвета, а из окружающей хмари вдруг проступила вполне узнаваемая панорама окрестностей. Околица родной деревни, несколько крайних домов, заросшее бурьяном поле за изгородью. На памяти Глеба среднего дома уже не было, он сгорел, а пепелище заросло диким шиповником. Никто не захотел повторно строиться на нехорошем месте. Время тут двигалось своевольно, рывками. Моргнул, а на дворе уже полдень. Скрипнула дверь. На кособоком крылечке, придерживаясь рукой за шаткие перила, стоял мальчуган. Года 3 от роду, еще совсем не смышленыш. По улице мургл волок барану. Мальчонка испугался, дернулся было назад к приоткрытой двери, но любопытство пересилило страх. Расширенными глазами он смотрел на великана, не в силах шелохнуться, пока тот не протопал мимо. «Глебушка, ты чего там притих? Не вздумай чего набедокурить, а то отец выпарит. Иди за домом поиграй, не бегай по улице, ладно?» В окошко, отдернув незатейливую занавеску, выглянула мама. «Так это я?» — мысленно удивился Глеб. «Такой маленький? А с каких пор я себя помню? Наверное, годков с 4. А тут мне 3 максимум. Вот, значит, как работает функция абсолютной памяти. Получается, я сейчас нахожусь внутри собственного сознания и вновь переживаю первые осознанные впечатления?» Со стороны поля показался отец. Рядом с ним шагал Сыть, еще не хромой, сильно помолодевший. «Смогу ли я с ним заговорить?» «Пап!» — Глеб шагнул навстречу отцу, но тот прошел мимо, даже не заметив, а стоило попытаться его догнать, мгновенно отдалился, словно обладал способностью к телепортации. Войти в дом тоже не удалось. Сразу за дверью клубилась мгла. Глеб шагнул в нее, все же надеясь попасть внутрь. Но время вновь совершило скачок. Сменило декорации, и вот уже мертвенный свет бьет в небо призрачным столбом. Медленно падают древние, грубо обтесанные каменные мегалиты. Тот самый жуткий день. Он хотел оттолкнуть горькое, непрошенное воспоминание, но добился немногого. Холм исчез. Появилась лагрианская дорога, усеянная телами людей и факарсиан, да образ Насти. За ее спиной виднелись какие-то светлые, манящие фигуры, словно бы воплотившие образы непрожитого, того, что могло бы случиться, но уже никогда не произойдет. Глеб упрямился, пробовал снова и снова, но находиться внутри собственного сознания оказалось невыносимо. «Неужели в моей жизни не было ничего нормального?» Либо ничем не примечательные будни, либо ужасные события, которые хочется забыть. Он снова вернулся в начало воспоминаний, вновь попытался войти в дом, заговорить, но теперь уже с матерью, но она не заметила повзрослевшего сына. Он для нее не существовал. И снова образы несбывшегося проявились туманно, призрачно, горько. Теперь он отчасти понимал Беатрис, в глазах которой порой читалась бездонная печаль. В ее сознании ведь тоже жили несбывшиеся мечты двух девушек. «Это моя участь — вновь и вновь переживать свою короткую, скудную событиями жизнь, без права выстроить что-то новое? Наверное, со временем я разберусь, как управлять воспоминаниями. Хотелось бы убрать одни и растянуть другие, а лучше выдумать новый мир, не имеющий ничего общего с прожитым». Он открыл глаза. Виртуальное пространство моментально исчезло, оставив в рассудке тревожащий, неприятный осадок. «Беат, что у тебя?» По меркам реального времени прошло меньше минуты, а ему казалось, что экскурс в глубины собственного сознания длился часы. «Работаю. Связь с командным центром пока еще не установлена. Послала туда технических сервов. Ты поймешь, когда все начнется». Глеб ощутил реактивацию кибернетических систем базы РТВ на уровне подсознания. Сначала в глубине души промелькнуло чувство тревоги. Так иногда случается в дремучем лесу, когда холодком а катит спину от чьего-то пристального взгляда, брошенного на тебя из чащобы. Он непроизвольно обернулся, посмотрел на слоеный пирог, состоящий из десятков нависающих один над другим технических уровней, и вдруг заметил первые сигнатуры. Всплески активности машин сканировались повсюду, множились, а вскоре до слуха донесся басовитый гул. Кое-где дрогнули, осыпаясь бетонным щебнем, утратившие прочность участки стен. Облачка белесой пыли взметнулись, растекаясь дымкой. Ощущение пробудившейся мощи становилось все сильнее. Восприятие обострилось. Теперь Глеб различал за контурами руин отдельные энергоматрицы. Затем, безо всякого предупреждения, пыльный воздух пронзили пылающие нити, образующие сложную пространственную структуру. Так рассудок юноши визуализировал каналы обмена данными, образовавшие кибернетическую сеть. Глеб сглотнул, внимая острым впечатлением, пытаясь отделить воображаемое от действительного. Пробудившаяся техносфера представляла собой искусственную грань бытия, созданную человеком, но не всегда понятную и подвластную ему. Звуки начали распадаться на отдельные проявления. К гулу двигателей теперь подмешивалась тяжелая поступь, шелест и повизгивание сервомоторов. Дрожь земли становилась все явственнее, затем механические шаги вдруг замирали, раздавался затухающий вой, а на фоне коммуникаций и укреплений появлялись размытые, завуалированные маскирующими полями всплески энергий. Это боевые серф-машины занимали позиции и включали средства защиты, сливаясь с фоном местности. Внезапно зрение Глеба обострилось и сузилось. «Беат! Что происходит?» — невольно вскрикнул он. «Поясни!» — немедленно отозвалась одиночка. «У меня какой-то сбой в восприятии. Вижу каждый камешек на склоне, но общая картина исчезла. Словно смотрю через оптический прицел». «Это включился аметист, поставленного на ремонт крейсера. Локационная надстройка уцелела и находится в планетарном доке. Сейчас все исправлю». Пока она настраивала комплекс датчиков, Глеб пережил несколько неприятных минут. Его рассудок переполняли данные, не поддающиеся осмыслению, предназначенные для технического использования в сети машин. «Исправила. Добавила опцию зуммирования в твой интерфейс. Попробуй». Восприятие действительно стабилизировалось. Теперь, принимая информацию от локационной надстройки космического корабля, Глеб мог мгновенно сфокусироваться на интересующем участке местности, исследовать его, проникая взглядом сквозь толщу горных пород, увидеть, что скрыто под наслоениями почвы. «Такая способность сохранится?» — спросил он. «Только в радиусе действия сканеров корабля», — ответила Беатрис. — «Аметист вообще-то предназначен для космоса. Здесь он эффективен на 10-15 километров, не больше, учитывая горную местность». Тем временем среди построек базы РТВ показались силуэты терраформеров. Роботизированные комплексы сформировали колонну. Впереди, прокладывая путь, двигалась горнопроходческая машина. Там, где обрывались дороги и начинались уступы разрушенных уровней, в ход пошли лазеры. Участки руин дробило в щебень, раскаленные оползни стекали по склону, частицы дыма мгновенно связывало распыленным в воздухе спреем. Под его воздействием очищался воздух. Вдоль склона ударили струи какого-то белесого вещества. Соприкасаясь с горячим гравием, оно мгновенно вспенивалось, заполняя пустоты, образуя твердое покрытие, способное выдержать вес планетопреобразующих машин. Терраформеры быстро преодолели опасный участок, минуту назад казавшийся непроходимым. Вслед за ними показались почвоукладчики, затем... К колонне начали присоединяться строительные машины, несущие на борту множество сервов, упакованных в своего рода технологические соты. Райбек, хорошо знакомый с образцами техники времен Конфедерации Солнц, откровенно скучал. Ронг втянул голову в плечи, напряженно и пристально наблюдая за происходящим. он стал свидетелем пробуждения неслыханной мощи, но понятия не имел, чем все обернется в дальнейшем. «Глядите!» Аватар Дэниела внезапно вскинул руку, указывая в небеса. Его вскрик мгновенно нарушил целостность восприятия, спонтанно переключил внимание Глеба, отчего все окружающие объекты на миг расплылись, теряя очертания. «Они безумны! Я же говорила!» Взгляд прояснился. Благодаря подключенному аметисту Глеб четко увидел и осознал происходящее. Еще один обломок планеты, теперь уже около сотни километров в поперечнике, отделился от группы ему подобных и лег на курс столкновения с Первым миром. «Зря медлили!» — с досадой воскликнул Райбек. «Теперь уже точно не успеем. Надо было сразу идти к аварийной системе управления. Биат, твой прогноз?» «Час 10 до столкновения. Цель — озеро тьмы». «Они что, малые дети?» — разозлился Норл. «Если в первый раз не получилось, значит, надо запустить каменюку побольше». «Но это же бессмысленно». Глеб откровенно растерялся. У него словно почву вышибли из-под ног. Все только начало налаживаться. «Ага, ты лагрянам об этом скажи!» — рыкнул Норл. «Отчаянные времена требуют отчаянных мер, но каких?» «Ронг прав. До лагриан не достучишься, с ними даже не поговоришь. Заперлись в своих кристаллах и творят, что им вздумается». «Райбек, а если мы все же успеем добраться до аварийной системы?» Глеб лихорадочно перебирал варианты, пытаясь найти выход из ситуации. «Поздно. Смена режимов гравитационного генератора уже не остановит обломок планеты. Раньше надо было думать. Теперь только лагриане смогут изменить его курс». «С ними можно связаться?» «Нет, я пытался. Сеть обитаемых логров недоступна. Они явно не хотят ни с кем контактировать». Глеб озирался, ища хоть какую-то возможность исправить положение. «Озеро тьмы пульсировало». Тугие выбросы мглы били хаотично, растекаясь маревом искажений. След предыдущего удара застыл в виде пологих каменных волн. Теперь, учитывая размеры астероида, портал расширится на сотни километров. Аномалии пространства-времени поглотят всю площадь кратера, сотрут рельеф, превратят территорию базы РТВ в оплавленную пустошь. Даже если Первый мир уцелеет, не развалится на части, о мечтах лучше забыть. Природа планеты окончательно погибнет. Ни одна из машин не успеет покинуть опасный регион. После удара астероида уже некому и нечего будет восстанавливать. «Биат, надо быстрее добраться до аварийной системы». «Еще 10 минут на подготовку. Реакторы Нибелунга и так в опасном режиме. Я ускорила их разогрев, насколько смогла». «Разве нет под рукой других машин?» «Есть. Могу перехватить управление ДШМ». Примечание. Десантно-штурмовой модуль. Конец примечания. «Давай», — Глеб обернулся. «Райбек, тебе придется действовать самому. Останови гравитационный генератор. Ронг полетит с тобой на случай, если другие логры попытаются заблокировать твой кристалл. Справишься?» Археолог кивнул. «А ты, Глеб...» «Я попытаюсь убедить лагриан». «Как?» «Неважно, долго объяснять. Прикрой Райбека. Если другие кристаллы начнут стыковаться с его логром, стреляй, не раздумывая». «Как сделала Беатрис? Просто разрывать связи между лограми?» «Да». Со стороны базы РТВ появился штурмовой модуль. Он резко пошел на снижение, врубил антигравы, перешел в режим автопарения. «Идите!» — логр Райбека нырнул в открывшийся люк. Ронга подхватил и доставил внутрь ДШМ электромагнитный эскалатор. «Биат, помоги развернуть терраформеров!» Одиночка не задавала встречных вопросов. Прямой нейросенсорный контакт подразумевал исчерпывающий обмен данными между человеком и кибернетической системой. «Курс приняла. Корректирую по показаниям аметиста. Захватим побольше». Роботизированные комплексы взревели двигателями. Ультразвуковые установки рыхлили спрессованный шлак, устилающий дно кратера. Огромные бульдозерные ножи срезали слой грунта на глубину нескольких метров, толкая его в направлении озера тьмы. Все новые и новые машины подключались к работе. Почвоукладчики растянулись полукругом, следуя за терраформерами, собирая остатки разрыхленного шлака, чтобы сбросить его поблизости от портала. «Глеб, мы добрались до тоннеля!» — пришел по связи доклад Ронга. «Здесь полно логер-компонентов. Похоже, это охранные системы». «Пока остановитесь, понаблюдайте, не лезьте на рожон. Дайте мне несколько минут. Возможно, я смогу надавить на логриан». «Понял. Ждем». Тем временем отвалы грунта образовали широкую насыпь. «Биат, начинай!» Со стороны базы РТВ полыхнул одиночный запуск. Ракета канула в портал, а в следующий миг тьма всколыхнулась, волной набегая на оплавленный берег, выплескиваясь за границы оконтуренного молниями периметра. Вихрище с искажениями мгла накрыло отвалы, срезанные терраформерами почвы, выбивая призрачные двухголовые фигуры. Горы шлака содержали вкрапления логров. Тысячи кристаллов ушли в сбой под сокрушительным воздействием аномальных энергий. Через несколько минут, когда мгла схлынет, они восстановят свои функции. Ну а пока тысячи призраков в панике заметались среди поднятых порывами ветра пепельных смерчей. «Что ты делаешь?» Рядом с Глебом внезапно сформировалась огромная фигура логрианина. «Привлекаю внимание!» — дерзко выкрикнул он, глядя на явно преувеличенный аватар, из-за своих размеров похожий на жутковатого мифического монстра. Одна из шеи изогнулась. Громадная голова приблизилась к человеку. «Чего ты пытаешься добиться?» — прошипел логрианин. «Остановите смещение! Измените курс астероида!» «Ты ничего не понимаешь, человечишка! Портал нужно уничтожить!» «Он давно стал частью структур гиперкосмоса. Его невозможно разрушить. Вы убиваете миллионы невинных существ. Оттуда исходит опасность!» «Я знаком с вашей историей. У меня тоже жизнь складывалась несладко, но прошлое никого не оправдывает». «Мы никого сюда не звали!» — огрызнулся логрианин. «Система не предназначена для жизни, а ожерелье — это техническое сооружение, которое вы бросили, оставив работать созданные порталы. Через них первый мир населили существа разных цивилизаций». «Мне нет до этого дела. Начавшаяся подвижка планет — это всего лишь побочный эффект от работы гравитационного генератора. Кто-то пытается вторгнуться в нашу Вселенную». «Но миры ожерелья не выдержат постоянных смещений». «Это небольшая цена. Ты зря стараешься, человек. Мне все равно, сколько существ погибнет». «Включая тебя?» «Логры вечны», — Глеб усмехнулся. «Может и так. А теперь подумай вот о чем. Разрушение планет не отменит факта существования искаженных вами структур гиперкосмоса. Не проще ли, наконец, принять существующее положение дел? Перестать прятаться, лгать, мнить себя величайшей цивилизацией всех времен?» «И что же нам делать?» «Встретить тех, кто пытается прорваться сюда». «Ты сумасшедший, да? Просто подумай, каким уровнем развития и технологической мощью обладает цивилизация, способная повторить наш путь между вселенными!» — прошипел логрианин, в точности повторяя мнение Райбека. «Но рано или поздно они преодолеют защиту. Ты погубишь миллионы ради небольшой отсрочки?» «Решение принято! Тебе его не изменить!» Я здесь родился. Это моя родная планета. Врубаешься?» Уже не контролируя ярость, выкрикнул Глеб. «Отмените изоляцию и бегите, если боитесь тех, кто придет через портал. Мы сами защитим свой мир». «Нет! Никто и никогда не будет диктовать нам свои условия!» «Посмотрим. А что ты сделаешь?» «У тебя 10 минут, двухголовый. Если не остановишь астероид, пожалеешь». «Посмотрим!» — надменно обронил Лагрианин, не выказав ни капли беспокойства. Его аватар исказился и растаял в воздухе. Обломок планеты по-прежнему приближался к первому миру. Ничего не изменилось. Сущности Лагриан, выбитые из кристаллов, к этому моменту вновь вернулись в свои неразрушимые убежища. «Ронг, действуйте!» — приказал Глеб. «Беат, пусть терраформеры пододвинут скопление логров ближе к порталу!»